Глава первая. В эфире «Минута правосудия» с Ульяной Перовой. «Адвокат!» — судья обратился ко мне, поправив очки на крючковатом носу и хорошенько встряхнул крыльями, отчего по залу полетели коричневатые перья. «Прошу прощения, сезонная линька, вам слово!» Он указал крылом на место перед трибуной. «Спасибо!» – поблагодарила я, поднимаясь со стула и собираясь духом. У меня было все, чтобы с легкостью выиграть свое первое дело. Я вышла в центр, набрала побольше воздуха в легкие. «Добрый день, достопочтенный суд! Господа присяжные заседатели! Прокурор!» Я бросила взгляд на худощавого мужчину, очень уж напоминающего злобного суслика в форме. «Мой клиент!» «Невиновен», – заявила во всеуслышанье. «У вас есть доказательства?» – спросил судья, вновь встряхнув крыльями. «Или лишь громкие слова?» Со стороны прокурора послышался ехидный смешок. «Есть. Давайте еще раз рассмотрим материалы дела. Господин прокурор утверждает, что мой подзащитный отравил гражданина Иванова, подсыпав яд в вино». Я обращалась к присяжным. А мотивом якобы послужил тот факт, что подзащитный взял последний кусок пиццы с тарелки гражданина Иванова. «Все верно?» Присяжные активно закивали, подтверждая слова. «Верно», — согласился судья, отвлекшись от рассматривания глупых картин на стенах. «Кто вообще додумался развесить нарисованных котов в смокингах и птиц в шляпах в таком серьезном заведении?» «Но давайте не будем забывать, что яд – оружие женщин!» «Протестую!» – выкрикнул прокурор. «Ничем не подкрепленное утверждение!» «А я сейчас подкреплю!» – произнесла я гордо. «Боже, да я буду первой третьекурсницей нашего университета, выигравшей реальное дело!» «Мы вас слушаем!» – судья подался вперед. «Можно еще раз вызвать безутешную вдову гражданина Иванова?» «Протестую!» – еще громче закричал суслик в форме. А это уже был настоящий суслик. Он прыгал по столу и грозно размахивал короткими лапами. «Тише, иначе я вас съем!» «Мм!» – прикрикнул судья, вскинув крыло и прося помолчать. «Позовите гражданку Иванову!» Эффектная шатенка прошла к месту для допроса свидетелей, держась за локоть водителя лимузина, на котором благополучно и прибыла в суд. Наигранно промокнула слезы и откинула с красивого лица вуаль. «Гражданка Иванова!» Я заложила руки за спину и остановилась около присяжных. «Напомните нам, пожалуйста, кусок какой пиццы мой подзащитный украл у вашего мужа. Я уже трижды рассказывала, но повторю. Пицца пепперони. Вы уверены?» «Конечно», — фыркнула она. «А у меня есть другие данные. Вот чек». Я извлекла его из кармана пиджака, в котором говорится, что вы заказывали 4 порции лазаньи, сырную тарелку, вино и... Я выдержала паузу. «И пиццу с ананасами!» произнесла изобличительно, с удовольствием слушая ошарашенный гул присяжных и зала. «А это...» Я повысила голос, чтобы меня было слышно. «Многое меняет?» «Тише!» — крикнул судья. «Тише! Крутанул головой почти на 180 градусов, пугая меня и безутешную вдову. «А теперь скажите, вы бы стали красть пиццу с ананасами?» – спросила присяжного, что сидел ближе всего ко мне. «Нет». «А вы?» – обратилась я к следующему. «Мама мия, я бы под дулом пистолета не стал ее есть. Пицца с ананасами – это противоестественно!» Мужчина горячо вскинул руки. «А вы?» – я шла вдоль присяжных. «Боже упаси!» «А вы?» «Нет». В зале все сильнее гудели голоса. Судья вскинул крыло с зажатым молоточком в воздух и принялся усердно колотить по столу. «В связи с новыми уликами подсудимый признается невиновным! Невиновным!» — повторил он, случайно запуская молоточек куда-то в зал. «Пицца с ананасами!» — сокрушался. «О, тише! Но кто же убийца?» — спросил у меня и выпучил огромные глаза. «Анна!» — я с уверенностью указала пальцем на вдову Иванову. «Это она отравила собственного мужа после того, как намекнула о разводе. Но по брачному договору в случае развода она бы осталась ни с чем. И поэтому пошла на такой решительный шаг». «У вас нет доказательств!» – взвизгнула шатенка, совершенно забыв о роли вдовы. «Есть. Вот копии брачного договора и фотографии, на которых вы в обнимку с водителем вашего покойного супруга». В зале образовалась восторженная тишина. И спустя мгновение разразилась громкими аплодисментами и довольным уханьем судьи. «Спасибо!» – я не сдержал порыва поклониться присутствующим. «А вы», – обратилась я к прокурору, – «съешьте от зависти свой галстук». И сунула в рот суслику крохотную полоску ткани. «Да, я богична», – выдохнула себе под нос, возвращаясь к своему месту. «Качаем! Качаем адвоката Перову!» Я даже не стала сопротивляться, когда присяжные подхватили меня на руки и принялись раскачивать, только почему-то не подбрасывая воздух, как полагается, а из стороны в сторону. К покачиваниям прибавился настойчивый голос. «Перова, вы снова пришли на мою лекцию исключительно поспать?» Голос препода смешался с гулом смешков однокурсников. «Меня нужно качать. Я богична». Отлепив лицо от тетради, я непонимающе смотрела на суровое лицо Эрнеста Эдуардовича. «Богична. Ой, вы не суслик». «И даже не сурикат». Поджав губы, мужчина указал рукой в сторону выхода из аудитории. «Я прошу вас удалиться с моей лекции. Немедленно». «Но, может, простите меня?» – спросила я заискивающе. Преподаватель по уголовному праву славился просто тираническими замашками. И заработать залет на его занятии почти равно провалу в сессию. «На выход». «Ну, хоть выспалась». Буркнула я, закидывая конспект в сумку и спеша к двери. «Перова, да ты бессмертная!» – прошептала однокурсница, округлив глаза и тут же опустив голову. «Да что я сделала?» – шепнула, чуть задержавшись у ее парты. «Назвала Эдуардыча сраным сусликом!» «Капец!» – прошептала я до боли, прикусив губу. «А если я попрошу прощения, смогу остаться на паре?» – поинтересовалась, обернувшись к преподу. Ответом был нервный жест. Мужчина указал на выход. «До свидания!» – попрощалась я, приставными шажками преодолевая расстояние до двери в надежде, что меня простят. «Вот это залет!» «Помянем!» «Аминь, Перова!» – полетели шепотки по аудитории. «Ава Мария!» – затянул кто-то на галерке. Гордо показав юмористам оттопыренный средний палец, я выскочила из аудитории и... «Не та дверь, что ли?» Выдохнула, ошалела, смотря на зеленую траву и синее грозовое небо. «Вместо помпезного коридора университета».